Глава 31. «Белое или кремовое? Вот в чем вопрос», — поясняет девушка. «Одна как перст. Я торчу посреди свадебного салона Марк Инграм, а на стеклянном журнальном столике стоит непочатый фужер шампанского. Мама хотела составить мне компанию, но в последний момент руководство университета созвало секретное совещание, чтобы обсудить щекотливый вопрос с пожертвованиями на следующий учебный год. И она застряла в Филадельфии. Мы договорились, что я скину ей фотографии. Середина ноября. Белла не разговаривает со мной 2 недели. В субботу у нее заканчивается 2-й курс химиотерапии, и Дэвид просит меня ее не беспокоить. Стиснув зубы, я следую его совету. Но какая же это мука не быть рядом с ней, оставаться в неведении? Приглашения на свадьбу разосланы, ответы получены. Меню оговорено, цветы заказаны. Остается лишь найти платье. И вот я в полном одиночестве кукую в свадебном салоне. Как я и сказала, раз времени у вас в обрез, придется довольствоваться готовыми платьями. К сожалению, выбор сейчас небольшой. Вот все, что я могу предложить. Взмахом руки продавец указывает на 3 платья, висящие справа от нас. 1 кремовое и 2 белых. И мимолетно смотрит на часы у себя на запястье. Можно подумать, я зря трачу ее время. Ей ведь отлично известно, что деваться мне некуда, и без платья я не уйду. Примеряю 1 из них. «По-моему, хорошо», — говорю я, оглядывая себя. Я никогда не сходила с ума по свадьбам, как другие девчонки. Как Белла, которая постоянно вертелась в моей комнате перед зеркалом, нахлобучив на голову наволочку и принося клятвы в вечной любви своему отражению. Она грезила о свадьбе. Словно воочию представляла свадебное платье, пошитое из шелковой органзы и струящегося каскадом тюля. Длинную кружевную вуаль, церковь, украшенную белыми калами, развощекими пионами и крохотными чайными свечечками. Орфистку. Восторженные и растроганные вздохи при виде нее, Беллы-невесты, плавно выступающие из тени в центральный неф. Гостей, поднимающихся со скамеек. И его, безликого и безымянного незнакомца, заставившего ее поверить, что вся наша вселенная создана лишь ради ее любви, ради нее одной. Я же, напротив, чувствовала, что выйду замуж в зрелом возрасте, когда люди твердо знают, что среда — это среда, а никакая не маленькая пятница. Поэтому ни о чем особенном я не мечтала. Затем я встретила Дэвида, и, поняв, что мы подходим друг к другу, и он именно тот, кого я искала, собралась неспешно перелистывать с ним роман нашей жизни из года в год за страницей страницу. Но мысль о свадьбе почему-то никогда не всплывала в моем сознании, как и мысль о подвенечном платье. Да вообрази я хотя бы на миг, что окажусь в этом салоне в подобной ситуации, я постаралась бы развидеть этот кошмар как можно скорее. Особенно это шелковое и кружевное свадебное платье с пуговицами на спине и просторным лифом. Я беспомощно всплескиваю руками. Продавец бодрой рысью подскакивает ко мне и захватывает болтающуюся ткань здоровенной бельевой прищепкой. «Ушьем!» — ободряюще улыбается она мне в зеркало. Глаза ее полны сочувствия. «Ну кому взбредет в голову заявиться сюда в одиночестве и купить 1-е подвернувшееся платье. Время, конечно, не ждет, но мы все успеем. Спасибо». Слезы застилают глаза. Нет, только не это. Не дай бог она подумает, что я плачу от счастья. Не хватало только ее умилительных повизгиваний да многозначительных взглядов. Ах, как же она влюблена! Я быстро поворачиваюсь к ней боком, цежу сквозь зубы. Я беру его. Секундная озадаченность на ее лице сменяется нескрываемой радостью. Она продала платье. 13 минут и $3000 как с куста. Она бьет все рекорды и наверняка думает, что я беременна. Как же иначе? «Чудесно!» — воркует она. «Особенно мне нравится вырез. Он так вам идет? Разрешите, я сниму с вас мерки?» Она тычет в меня булавками, измеряет обхват талии, ширину плеч, длину платья. Когда она наконец-то уходит, я смотрюсь в зеркало. Вырез вовсе мне не идет, и слова девушки не более чем грубая лесть. Он непозволительно глубок и лишь выставляет на всеобщее обозрение мои острые ключицы и угловатые плечи. На краткий чудесный миг у меня возникает желание позвонить Дэвиду и отложить свадьбу. Сказать, что мы поженимся через год. Почему нет? Мы снимем плазу или роскошный дворец Уитли в Массачусетсе. Я закажу уникальное платье в модном доме Оскар де Лоренто. Какой-нибудь затейливый наряд из парчи с узорчатыми цветами. Мы наймем лучшего флориста и великолепный оркестр и закружимся в свадебном танце под Фрэнка Синатру в таинственном мерцающем свете хрустальных люстр, свисающих с расписанного розами потолка. А на медовый месяц мы махнем на Таити или Бора-Бора. Забросим телефоны в бунгало и уплывем на край земли. И будем любоваться звездным небом и пить шампанское. И все 10 дней я буду носить только белое. Одно белое, все дни напролет. И мы все сделаем верно. Но тикающие на стене часы тик-так, тик-так возвращают меня к реальности, напоминая, что 15 декабря не за горами. Я покупаю платье, расплачиваюсь и отправляюсь домой. Звонит Аарон. «Пришли результаты последней химиотерапии», — говорит он. «И они не очень хорошие». Странно. Новость не поражает меня в самое сердце. Я не застываю столбом посреди дороги. Мир не замирает, не прекращает своего вращения. Машины не визжат тормозами, моторы не глохнут, и грохочущая на всю улицу музыка не замолкает. Я просто жду. Жду. Спроси Беллу, хочет ли она меня видеть. Он тяжело вздыхает, кладет смартфон и уходит в другую комнату. Я слышу его удаляющиеся шаги. Я все еще жду. Проходит целая вечность, не менее 2 минут, когда он возвращается, берет трубку и говорит «Да». Забыв про все на свете, я бегу к ней.